Наступит момент, когда на переднем крае окажетесь вы, друзья. Момент, который когда-то так долго ждали, который уже и предотвратить нельзя. Но как же тогда кого-нибудь вам не хватит, кто мог бы благословить или дать приказ? И линия фронта неотвратимо накатит прямо на вас, прямо на вас сейчас. И не приведи Господь Богом стать самому, самому. Вдруг я чего-нибудь не так пойму. Может быть, это сон, сон. Может, я еще не рожден. Может, рождаться мне ни к чему. Наступит момент, когда, стуча сапогами, встанут тени по периметру стен. В этот момент, когда придут лично за вами, придется решать, как поступать и зачем. Момент наступит внезапно, даруя силу, новую силу сказать, что вы — это вы. Момент, когда можно сказать этому миру о том, что вы здесь и вы еще не мертвы. И приведи Господь Богом стать самому, самому. Вдруг я чего-нибудь не так пойму. Может быть, это сон, сон. Может, я еще не рожден. Может, рождаться мне ни к чему. И на вас, как на верный посох, должен суметь опереться кто-то другой и получить ответ на свои вопросы, чтобы дойти до этой передовой. Только пока, пока еще все нормально, все как всегда, и только жизнь впереди. Да и насрать, у каждого есть начальник, а в крайнем случае Божьи заповеди. И приведи Господь Богом стать самому, самому. Вдруг я чего-нибудь не так пойму. Может быть, это сон, сон. Может, я еще не рожден. Может, рождаться мне ни к чему. Сами же мы люди неместные, сами же мы вовсе не мы. Колокол звонит по дядьке неизвестному. Мы никому ничего не должны.